Война прекратилась, и молодой Мессала вернулся в Рим. Тот день, когда в Рим прибыли вести о восстании гладиаторов, Мессала готовился следовать за консулом Лукулом к Черному морю. Но так как Лукул собирался отправиться в эту экспедицию не раньше весны, Мессала и спросил разрешения следовать за Клодием Глабром и принять участие в карательной экспедиции против гладиаторов. Надменный Валерий Мессала принадлежал к числу тех патрициев, у которых одна лишь мысль о войне с гладиаторами вызывала улыбку жалостливого презрения. К жажде славы у Мессалы Нигера в данном случае примешивалась безудержная ненависть к Спартаку. Он был родственником Валерии Мессалы, вдовы Суллы, и когда до него дошли вести о ее любовной связи со Спартаком, он воспылал безумным гневом, считая эту связь позором. Он не пожелал больше видеть свою родственницу, а Спартака возненавидел всеми фибрами души, считая, что подлый гладиатор осквернил имя Мессалы. Получив приказ трибуна Клодия Глабра, Мессала двинулся со своими двумя когортами вдоль подножия Везувия, огибая гору. Через несколько часов он достиг склона, обращенного в сторону Нолы и Нуцерии. Затем вышел на плохую горную дорогу, по которой его войска шли до тех пор, пока она не оборвалась среди пропастей, скал и обвалов. Здесь Мессала остановил когорты и приказал разбить лагерь. Мы не станем описывать, как оба римских отряда, один по одну сторону горы, другой по другую, за два часа с небольшим, соорудили лагеря, как обычно, квадратной формы, окружили их рвом, а с внутренней стороны — земляным валом, защищенным вверху густым частоколом. Быстрота, с которой римляне строили свои прекрасно укрепленные лагеря, всем известна по хвалебным описаниям историков и военных специалистов, и нам осталось бы только повторять эти восхваления. Итак, Клодий Глабр с одной стороны Везувия, а Мессала Нигер с другой, к вечеру расположились со своими войсками и заперли оба имевшихся в распоряжении гладиаторов выхода из их лагеря. Теперь римские когорты поняли план своего предводителя. Они ликовали при мысли, что мышь действительно оказалась запертой в мышеловке. Предусмотрительный и осторожный Клодий послал только 1000 человек охранять тропинку, ведшую к Ноле. Он знал, что почти отвесная крутизна горы с этой стороны была очень серьезным препятствием к пуску гладиаторов. Главные же силы он сосредоточил у дороги со стороны Помпеи. Здесь спуск был несравненно удобнее, и, вероятнее всего, именно здесь следовало ожидать атаку. На заре следующего дня Спартак, обходя по своему обыкновению площадку, увидел под скалами, обращенными к Ноле, лагерь врагов. И хотя еще не заметил лагеря Клодия, его закрывали леса, все же заподозрил что-то недоброе. Решив выяснить положение, он во главе двух манипул стал спускаться по тропинке, ведущей к Помпеи. Не прошел он и 2 миль, как его авангард обнаружил часовых римского лагеря и обменялся с ними несколькими дротиками и стрелами. Спартак остановил свой отряд, а сам направился к тому месту, где находился его авангард, и тут перед глазами пораженного гладиатора предстал римский лагерь во всей его грозной мощи. Спартак побледнел и, не произнеся ни слова, устремил глаза на поднимающийся перед ним вал, который произвел на него такое впечатление, какое на заживо погребенное при пробуждении произвело бы прикосновение к холодной и тяжелой крышке его гроба. Римские часовые при первом появлении авангарда гладиаторов подали сигнал тревоги. Тотчас же из лагеря выступила 1 центурия и двинулась вперед, пуская стрелы в Спартака. Фракиец, поняв, что гладиаторы, запертые врагом и обречены на верную гибель, не двигался. Не замечал дротиков, падавших со свистом вокруг него, хотя любой из них мог его поразить. Его пробудил от оцепенения декан авангарда, сказав: «Спартак, что же нам делать? идти вперед